Только вот астероидное гало довольно велико. Если мы не будем заранее знать, откуда ждать гостей, то все пойдет на смарку, смекнул Скайуокер. Да, план строится на том, что мы получим новые разведданные и вы займете позиции с правильной стороны. Пришлось признать мне, в противном случае вы выйдете на позиции слишком поздно и наши потери будут велики или даже хуже. Рискованно констатировал очевидное Джин. Война всегда рискованное дело, пожал я плечами, но если действовать классически, то мы в любом случае получим критические потери. Они превосходят нас более чем в 5 раз. Флоту придется отступать или погибнуть, а наземные силы окажутся запертыми на поверхности. Операцию по взятию Муаунулиста под нашим командованием можно будет считать проваленной. И одна сила знает, когда республика пришлет флот для деблокады наземной группировки. Возможно, стоит попросить помощи у республики уже сейчас, дополнительные корабли бы могли изменить ситуацию, произнес Оби-Ван задумчиво. Не дадутся, вздохом сказал я, по крайней мере не сейчас. В данный момент идет рубка за Хайпери. Сепаратисты и лоялисты бросают в бой все новые силы, так что не до нас командованию, особенно если учесть, что ситуация не выглядит критической, да и опасаюсь передавать им что-то. Донесения были получены от алхамбрианских агентов, и враг пока не в курсе, что мы о нем знаем, а из главного штаба информация течет на сторону, как вода из дуршлага. Значит, мы рискнем, поддержал мой план Энакин. Вот уж в чьей авантюрной жилке сомневаться не приходилось. Кеноби колебался, а Квай-Гон спустя несколько секунд произнес: «Видимо, придется». Началась подготовка к битве, которая в основном заключалась в обновлении лоции астероидного поля. Ресурсы там добывали давно, муауны предпочитали зарабатывать другими способами, а потому данные обновлялись ими весьма нерегулярно. Но нам нужна была четкая информация, чтобы боевые машины сумели начать разгон среди космических булыжников по просчитанным траекториям. Жаль, в природе еще не существовало икс-вингов. МЛА с собственными гипердвигателями значительно изменили бы картину тактики космических боев. К примеру, сейчас не было бы необходимости в долгом разгоне. Выйдя из астероидов, пилоты могли бы совершить короткие прыжки по заранее рассчитанным координатам. Во избежание таких радостей боевым кораблям постоянно бы приходилось путешествовать в окружении своих истребителей-перехватчиков. Даже корвет может не успеть вильнуть уязвимой кормой, если рядом с ней из гипера выскочит что-то типа икс-винга с торпедой под фюзеляжем наготове. Хвала силе, но разведданные мы получили вовремя и за 3 дня узнали, с какой стороны ждать гостей. Вопрос стоял лишь в том, как далеко тренч выйдет от Муаунулиста и соответственно как долго мы будем ждать кавалерию из-за холмов. К предстоящему бою экипажи готовились спокойно и деловито, что не могло меня не радовать. Люди верили в своих командиров и в то, что у них есть план, который принесет победу. Это дорогого стоило, учитывая, что противник шел в силах тяжких, а экипажи состояли из неалхамбрианцев, которые привыкли верить в нашу счастливую звезду уже очень давно. Про бывших служащих корпуса юстиции, которыми комплектовались экипажи военных судов, такого сказать было нельзя. Но они верили в ордены джедаев, которые спасали республику уже не один раз. Жаль только, в исторических хрониках, которые повествуют о подобных деяниях, обычно опускают информацию о высоких потерях. Флот КНС вышел в назначенный час на периферии системы. В принципе, даже в этот момент у МЛА были не нулевые шансы на успешную атаку, так как корабли выходили с разбросом по времени. Но у сепаратистов было слишком много стерв, которые они успеют выпустить до пуска торпед. Атака может и захлебнуться. Потому мы раскочегарили двигатели и пошли на сближение, удаляясь от планеты. Чем ближе столкнемся в бою к гало астероидов, тем сподручнее будет пилотам МЛА и 3 джедаям спасти нас от разгрома. Начав разгон, я распорядился отправить вызов флагману противника на открытой частоте. Харч чиниться не стал и ответил: «Приветствую, адмирал Завр». «Приветствую, адмирал Тренч», ответил я в тон рад, что вы все-таки выжили. Собеседник усмехнулся, слегка дернув мандибулами. Видок у него на голограмме, конечно, был так себе, один глаз искусственный, часть черепа заменяет металлическая пластина, руки по одной стороне туловища стали протезами. Серьезно бедняге досталось тогда. Тем временем Арахнит вновь заговорил: «Не мог же я уйти, не получив реванша. Кстати, рад, что и вас до сих пор никто не убил. Все-таки это честь по праву моя». «Честь вам тогда сделала высадка десанта, Мало кто смог бы провернуть ее на вашем месте, усмехнулся я, но вот убить меня, боюсь, мой день еще не сегодня. Вот прикопаю Дуку с Сидиусом и тогда дерзайте. Скромность — это не про вас, пригладил биологической рукой одну из мандибул, Какус, Тренч. Что ж, флоты все ближе. Пусть победа достанется достойному ее. Истинно так слегка склонил голову я в ответ и оборвал связь. Мой разум в который уже раз скользнул в боевую медитацию. Я чувствовал сознание клонов и обычных разумных, направляя их своей волей, делясь боевым предвидением, давая возможность сделать максимум того, на что они способны, ради победы. Канониры готовились отправлять смерть во врага, рулевые направляли корабли на противника, операторы радарных комплексов собирали информацию о маневрах сил КНС, офицеры РЭБ затрудняли работу радаров сепаратистов, пилоты готовились вылететь из ангаров. Флот работал, как слаженный оркестр. По мере сближения Тренч выпустил из ангаров барышников стерв, но не выводил их за пределы щитов, а оставил на корпусах кораблей. Так когда-то должен был быть облеплен ими флагман Конфедерации независимых систем во время битвы при Корусанте. Арахнит учел информацию о наших специальных торпедах и, похоже, ждал свалки, чтобы минимизировать ущерб от них. В нужный момент я дал флоту команду отключить маршевые двигатели и включить полный назад на маневровых. Мы подошли максимально возможно близко к астероидному поясу, теперь нужно воспользоваться нашим преимуществом в дальности стрельбы. Корабли КНС все равно сумеют сблизиться с нами, их маршевые двигатели куда мощнее наших маневровых. Но вот время сближения мы немного растянем. Наконец расстояние между флотами стало достаточно близким, и я приказал открыть огонь, выпустить мла из ангаров и направить в атаку. Разряды энергии наполнили пустоту, ударив в щиты противника и заставив их проседать. Корабли КНС пока что были вынуждены молчать и начинать ротацию. Истребители вылетели из ангаров и пошли на врага. Силуэт у них схож с торпедоносцами, комплексы РЭП продолжают работу. Тренч был вынужден отправить часть стервятников на перехват из-под щитов. Я ждал этого и отдал новые команды. Спецторпедам пуск, истребителям отход по намеченным коридорам. Торпеды отправились во врага, истребители сделали разворот и проскочили между ними. Харч понял мою задумку почти сразу и отдал команду на возвращение стервятников. После подрыва торпед спрятаться от облаков металлической шрапнели успели не все, но все же стерв у врага было еще неприятно много. Первые корабли противника начали взрываться, не выдержав огня, но силы КНС уже почти вышли на рубеж атаки. Я отдал новый приказ, перераспределение целей. Артиллерийские офицеры перенаправили огонь. Обычно мы стараемся сосредоточить максимум огня на минимуме кораблей, чтобы как можно быстрее вывести из строя щиты и уничтожить посудины противника. В этот раз из-за стервятников приходилось действовать иначе. Мы старались заставить схлопнуться максимум щитов на разных кораблях, пользуясь тем, что наши канониры уже могли садить одновременно в одну и ту же точку защитных экранов. Сопоставив информацию о энергии на щитах противника, я вновь отдал команду на пуск спецторпед. Расчеты и силы меня не обманули, ко времени встречи с шрапнелью большая часть экранов на первой линии противника приказали долго жить. Металлические шарики смели стерв с корпусов и произвели еще один эффект. Большая часть систем наведения и приборов наблюдения противника оказались повреждены. Они ведь тоже все были на корпусах, а не в недрах кораблей. Соответственно, большая часть первой линии противника стала слепа и глуха. Наблюдая с мостика через прозрачный металл, можно худо-бедно и на глазок управлять звездолетом. Но о сколько-нибудь прицельном огне речи уже не идет. Приятный бонус. Но вторая линия КНС тоже вышла на дистанцию и открыла огонь. Уже через минуту я был вынужден отдать приказ начать ротацию первой очереди. Корабли безукоризненно выполняли маневр. Боевые единицы с просевшими щитами прятались за своими более везучими товарищами для восстановления. Но наши дела становились все хуже. Кораблей врага по-прежнему было слишком много для наших сил. Правда, сила по-прежнему помогала, в частности боевое предвидение. Вероятно, именно в тот момент, когда Тренч на своем мостике отдал приказ бросить стерв в бой, я приказал пуск спецторпед с трехсекундным подрывом. Расстояние было уже слишком мало, чтобы дать торпедам больше времени. Тогда облака шрапнели не успели бы толком развернуться, опять же их могли просто расстрелять до подрыва. Похоже, вражеский адмирал успел дать отмену приказа, стервы стали разворачиваться, но слишком поздно для большинства из них, чтобы успеть обратно под щиты. Теперь количество оставшихся дроидов КНС было приемлемым, Наши истребители могли их сдержать. Да, неодаренному трудно сражаться с одаренным. Возможность вовремя предугадать новый ход противника – большое преимущество. Но огонь врага все равно давил на нас, и от меня последовал приказ начать ротацию второй очереди, хотя щиты отошедших в тыл еще не восстановились. Все это время я ждал атаки наших торпедоносцев на тыл врага, и сейчас было самое время. Флот КНС увяз, оставшиеся стервы сцепились с нашими истребителями. Кормы вражеских кораблей были беззащитны, но от астероидного пояса путь не близкий, помощь всей еще была в пути, а потому мы были вынуждены продолжать сражаться в меньшинстве, огрызаясь изо всех сил. Я начал проводить ротацию по одному кораблю, отдавая индивидуальные приказы на основе боевого предвидения, но возможности силы в космическом бою не безграничны, их сдерживают технические совершенства кораблей. Ситуация не могла не прийти к схлопыванию и наших щитов. На одном из аккламаторов защитный экран наконец не выдержал. Он почти успел спрятаться за товарища, но получил сразу несколько попаданий в нос. Я почувствовал смерти членов экипажа. Клоны и обычные разумные в носовых отсеках сгорали в пламени взрывов и отправлялись на тот свет от декомпрессии при повреждении скафандров. Второй аккламатор прикрыл раненого бойца, но без основных курсовых орудий он был бесполезен. Я отдал ему приказ разворачиваться и двигать в тыл, как только щит восстановится на 5%. У сепаратистов есть цели приоритетнее бегущего с поля боя подранка. Двум корветам на моих глазах повезло меньше, они просто взорвались под огнем. Я успел отдать приказ на эвакуацию, но до спасательных капсул почти никто не добежал. Затем еще один аккламатор получил повреждение носа. Гибнущие истребители с клонами-пилотами я бросил считать. И наконец настал долгожданный звездный час торпедоносцев. Наши комплексы РЭП еще достаточно плотно забивали помехами радары противника, чтобы когда в тылу сил КНС включились двигатели МЛА, он уже ничего не успел сделать. Скорректировав свой полет движками, торпедоносцы наконец выпустили свои гостинцы в незащищенные энергетическими экранами двигатели противника. Некоторые корабли сепаратистов потеряли ход, другие просто взорвались, потому что повреждения добрались до реакторов, а я вытер пот со лба. Еще 3-4 минуты и от нашего флота остались бы рожки до ножки, щиты почти упали, на тоненького прошли. Тренч уже, наверное, праздновал свой триумф и чувствовал вкус моей крови. Но теперь наша эскадра просто разрывала дистанцию с потерявшими двигатели кораблями врага, чтобы добить их с комфортного расстояния. Если они, конечно, не сдадутся. Очередной раунд битвы за Муаунулист остался за Республикой. Глава 35. Как только вы встанете на нашу точку зрения, мы с вами полностью согласимся. Моше Даян, Сейрусу Венсу. После победы в космической баталии настало время сбора трофеев. С барышниками мы даже не стали связываться. Одно дело захватить бублик, когда там были одни стервятники, которых выбили в космическом бою, совсем другое десантные корабли. В нашем случае эти борта КНС везли бешеное количество дроидов для наземного контрнаступления на Муаунулисте, а они потому были расстреляны нашими канонирами к хаттовой матери после того, как мы транслировали на открытых частотах приказ сдаться. Зато посмотрев на судьбу своих незадачливых товарищей, остальные органики сепаратистов предпочли согласиться с нашим предложением. Не обошлось без эксцессов, но большинство сумело запереться на мостиках и в реакторных. Нашим абордажным партиям, конечно, пришлось заняться зачисткой, которая принесла новые потери. Но, к счастью, небольшие, торгаши не держали на линейных кораблях больших масс дроидов-пехотинцев. Тренч на своем флагмане предпочел героическую гибель позорному плену. Это вызвало у меня смешанные чувства. С одной стороны, раздолбать бы его корыто с пафосным названием «Непобедимой кхаттовой матери», а с другой его упертость и последовательность вызывали уважение. В итоге я решил связаться с ним лично. Попробую уговорить, пошлет меня, так совесть хоть мучить не будет. На вызов Харч вновь ответил, хотя были опасения, что проигнорирует. Вновь приветствую вас. Адмирал Тренч, проговорил я его голограмме. Решили позлорадствовать. Адмирал Завр нерадостно задал он вопрос. Мне не с чего злорадствовать, коллега. Вы почти победили, чуть-чуть не повезло. Я отправил вызов, чтобы лично предложить вам и вашим подчиненным сложить оружие и быть моими гостями. Мы наслышаны о гостеприимстве элхамбрианцев. Выройте для нас аналог вашей ямы. Яма существует для пиратов. Адмирал спокойно проговорил я, внутренне кляня вражескую пропаганду. Хорошо она в КНС поставлена, Раз даже старшие офицеры верят к солдатам и офицерам, у нас таких претензий нет. Сегодня мы вас, завтра, возможно, ваши товарищи нас. Об этом всегда стоит помнить. Вариант, что пираты однажды вас, вы не рассматривали, слегка щелкнул мандибулами Тренч. У них нас в любом случае не ждало ничего хорошего, пожал я плечами. Еще во время первой обороны Алхамбры я убедился в этом, насмотревшись на запытанных до смерти некомбатантов. И что же будет ждать нас? Выделим вам кусок земли на Муаунулисте, выдадим быстровозводимые жилища, как колонистам, дадим трехразовое питание. И ждите себе спокойно конца войны или обмена на наших пленных. Только колючей проволокой обнесем все это, понятное дело. Вы еще скажите, что информацию выбивать не будете, и республика нас за мятеж в итоге не расстреляет. Ну, во-первых, не факт, что в итоге победит именно республика, может и наоборот получится. Да если кто-то захочет заняться массовыми казнями, то пусть сам ловит пленных. А во-вторых, пытки сдавшихся добровольно не наш метод. Таков путь. Тренч задумался на несколько секунд. Сомневаюсь, что он питал какие-то невероятно теплые чувства к КНС в целом и графу Дуку в частности. Но у него были некоторые понятия о чести. Остановиться подопечным наших палачей он категорически не хотел. В итоге он произнес: заблокировать все гермодвери, заглушить реактор. Я попробую вам поверить, мы сдаемся. Рад этому, ответил я, кивнув. Ждите наших людей. Хорошо, что так вышло. Этим разумным нет смысла умирать в гигантском спектакле галактического масштаба, режиссированном ситхами. Пусть вернутся домой после войны живыми и здоровыми. Хотя ребята Вольта с ними все-таки пообщаются. Может, кто-то пойдет на добровольное сотрудничество. Дело тут даже не в информации, ей свойственно устаревать, хотя и от нее может быть польза. Главное — это их контакты. Если все пойдет, как шло в оригинальной ветви событий, то в какой-то момент КНС начнет проигрывать по всем фронтам. Тогда можно будет завербовать очень многих, обещая отсутствие преследования республиканскими властями и теплые места при победителях. Тем временем наступательная операция на поверхности возобновилась. Гарул заодно вызвал и меня, раз уж гостей в ближайшие дни и недели мы не ждем. С боевой медитацией дела по понятным причинам шли значительно веселее. В очередной раз был повод порадоваться, что у меня есть толковые замы, которые могли рулить делами на орбите. А работы там хватало, наши машинные команды временно переквалифицировались в ремонтников, приводя в божеский вид корабли мятежников, чтобы трофеи могли дойти своим ходом до нормальных ремонтных мощностей. Народ работал в поте лица и принимал стимуляторы, но дело того стоило. К счастью, никто не роптал, так как я не зажимал выплаты за захваченное и щедро делился с экипажами. Если мужики доживут до победы, то вернутся домой весьма состоятельными и разумными. А я уж постараюсь, чтоб дожили. Два поврежденных откламатора и несколько корветов тоже отправились ремонтироваться. Это было неприятной потерей. Наша обороноспособность просела, а с подкреплениями было туго. Битва за Хай пережрала ресурсы республики и КНС как не в себя. Молох войны, как известно, ненасытен. Дело на этой индустриальной планете вообще приняло для наших сил гнусный оборот с самого начала. Шпионы есть не только у нас, но и у КНС. Республиканский флот ждали, и он напоролся на космические мины на орбите. Генерал-джедай Дакман Баррик принял решение все равно прорваться к планете и высадиться. В процессе нашим кораблям добавили горяченьких как борта КНС, так и силы ПВО, ПКО планеты. Для флагмана Баррика это стало фатальным, и данный джедай погиб, что, на мой взгляд, пошло на пользу всей операции. Дакмана назначили командиром в силу того, что он уже бывал на Хайпере, когда обнаружил, что там штампуют боевых дроидов. Дурацкое решение, учитывая, что в операции также участвовали магистры Киа Димунди и Эйла Секура, мастер Крука, а также два моих ученика с курсов повышения квалификации Гвинтлан и Бликловс. Кто вообще обычного разведчика ставит на должность командующего фронтом? Собственно, во время снижения, больше напоминающего падение, Гвин со своего корабля велел всем заткнуться и выдал каждому кораблю вектора посадки. Успел он вовремя, и в итоге получился круг с носами кораблей, смотрящими вовне. Предсказуемо, первая атака дроидов, организованная на скорую руку, была отбита уцелевшими корабельными орудиями. Основные калибры там дай сила, а скорострельных точек ТКО вагон и тележка. Пока генерал Гривус, который наконец нарисовался на галактической сцене и командовал дроидами, думал, что делать с этим орешком и ждал подхода свежих сил, республиканцы не сидели сложа руки. Мои ученики с помощью своих знаний, талантов, силой такой-то матери превращали место посадки в крепость, раздавая приказы и мотивирующие пинки направо и налево. Вроде даже Киали Мунди досталось, но это не точно. Клоны зарывались в землю, корабельные команды реанимировали орудия и щиты. Если орудия не могли стрелять в нужную сторону, то их живо передавали клонам, которые организовывали для них доты у себя. Благо инженерные подразделения в ВАР присутствовали. Умаялись все знатно. Но когда Гривусу подвезли свежее металлическое пушечное мясо, его встретил образцово-показательный укрепрайн. Так использовать корабли в обычной ситуации, конечно, жуткое расточительство. Но в итоге получилась практически неприступная крепость. Атаки наземных сил захлебнулись. Стервятники с их убогой аэродинамикой не стали проблемой для сил ПВО в атмосфере. Попытка пострелять с космических кораблей наткнулась на препятствие в виде низкой эффективности их орудий в воздухе планеты. Наземная артиллерия была жидковата против корабельных щитов. К тому же наши силы занимались контрбатарейной борьбой. Скинуть сверху что-нибудь помассивнее Гривус то ли не догадался, то ли ему запретили и велели справляться так, скорее второе. Но несмотря на успехи в обороне, это был позиционный тупик. Гривус не мог вскрыть железное кольцо, как его уже назвали журналисты. А наши силы не имели достаточных сил для наступления. Дроидов на планете, производящей дроидов, было до известного органа и даже больше. А в обороне сражения не выигрывают. Жестянки начали правильную осаду, приступив к рытью глубоких окопов и прокладке САП. Так и до подкопов к расположению республиканцев скоро могло дойти. В общем, наши силы запросили подкрепление. И их дали. В космосе произошла знатная рубка с первой победой республики. Но десант таки довезли. Высадили и начали наступление. В это время все уже взял в свои руки магистр. В итоге Гвин и Бли сложили все маты, когда я связался с ними и спросил, какого хатта силу вашу в бога душу мать происходит. Киади Мунди высадил десант в железное кольцо, как на уже захваченный плацдарм, все как в учебнике, и отправил штурмовать позиции Гривуса, подготовленные по нашему образцу, разве что без кораблей. Сцука, это был Верден, бессмысленный и беспощадный. Узнав о том, что далекая-далекая галактика заново открывает для себя жестокие реалии окопной войны, я связался с Йодой. Мою просьбу назначить одного из моих учеников командующим отклонили. Негоже ставить рыцаря над магистром, это вызовет раскол в Совете, а возможно и в Ордене. Ох, неладны дела в Совете, раз Чебуран не готов так Киади Мунди уязвлять. В итоге вся эта петрушка привела к тому, что флот республики дежурил над нашими силами, прибывший флот Кайнес завис над столицей Хайпери, а на поверхности творилась адская мясорубка, которая исправно пожирала и клонов, и дроидов в промышленных масштабах. Каминьянцы считали кредиты и отправляли новые партии пушечного мяса, как и Техносоюз, который разворачивал новые производственные линии прямо на Хайпери. Была надежда, что магистр свернет себе шею, лично участвуя в боях, но старичок оказался живучим, как таракан. Не всем джедаям там так повезло. Я аж порывался выцыганить у Тринча контакты Гривуса, чтоб сказать киборгу пару ласковых о неспособности полужестянки прикопать такого крутого перца. Но сдержался, генерал Кайнес и так поди старается изо всех сил, а я еще себя дискредитирую. Пока на Хайпере творился этот трэш, мы продолжали захват Муаунулиста. Дни сливались в недели, недели в месяцы. Республиканские солдаты захватывали новые города, оставляя гарнизоны. Предсказуемо это стачивало и размывало наши силы. Мы с Квайгоном клянчили подкрепление, но нас раз за разом кормили завтраками, а если двали, то мелочь. Так мы отметили полгода войны на планете банковского клана, захватив как раз около половины ее территории. В этот момент нам наконец пообещали подкрепление, хорошее и многочисленное. Я насторожился, учитывая продолжение хайпарийской мясорубки. И не зря. К нам отправляли добровольческие легионы, солдаты которых прошли курс молодого бойца за 8 месяцев. Правда, 9 легионов – это все равно 9 легионов. Мелькнула надежда, что их еще можно будет подучить, оставив в гарнизонах. Но следующая новость была еще лучше. Энакина и Оби-Вана переводили на Хайпере вместе с их бойцами. На Муаунулисте оставались только мы с Джином. Дочитав приказ, я выматерился. Можно было смело ждать северного пушного зверька, полного такого, с лоснящейся шерсткой. Я, учитель линии и добровольческие легионы во главе с моими учениками и алхамбрианскими офицерами. Если можно придумать более вкусную цель, которую Сидиусу можно и нужно скормить Кайнес, то я ее не знаю. Причем добровольцы уже в пути и должны быть через неделю. Я отправил сообщение джедаям с просьбой собраться вечером на совещание, а сам сел думать. Сидиус собрался здесь от нас избавиться, это очевидный факт. Мы с Джином фигуры неуместные, добровольцы нежелательный фактор. Получит 9 легионов кровавую баню, глядишь, количество желающих записаться в армию резко сократится. Хм, ну лучше здесь, чем на Хайпере. Под нашим командованием шансов выжить у ребят будет побольше. Что до нас с Джином, то есть смысл ждать темных акалитов или еще какого-нибудь говнеца. Ну да и мы не лыком шиты, глядишь, сократим количество фигур на стороне доски КНС, если сами все-таки не сдохнем. Хочет ли Сидиус ограничиться этим? Вряд ли. Я бы на его месте пожелал вывести из игры Алхамбру, пока мы завязнем здесь. Совсем идеально нас так зажать, чтобы я запросил помощь оттуда, ослабив защиту своего мира, и вот тогда ударить по самой небалуй. Ну что ж, в Голошахматы Пал Палыч играет не в одни ворота. Пожалуй, хватит Крису и Босс присными куролесить, тем более конвой у торгашей уже неприятно зубастые. Пусть собирают силы в один кулак поближе к Муаунулисту. На конвой пусть налетают одни корветы с торпедами и тактикой ударил-убежал. Я помощь призову, но она будет гораздо раньше, чем ситхи рассчитывают. Есть, конечно, вероятность, что сначала ударит по Алхамбре, чтобы мне помощь вообще не пришла, но задолбаются. Там уже наши парни им сначала на орбите устроят похохотать, а потом выдадут еще один верден на поверхности. Только наш алхамбрианский, правильный. Мы к нему очень долго готовились. Так долго, что нас даже при господстве на орбите не взять, ПКО на всех хватит. А потому мне остается только приложить все силы к тому, чтобы будущая мясорубка стала не черной страницей в истории добровольцев, а моментом их славы. Потери без сомнения будут, но жизненно важно удержать их под контролем. А значит, придется скрытно передислоцировать к нам и часть алхамбрианских наземных сил, особенно дроидов-щитоносцев, которых наштамповали уже с запасом, а также уже готовых кукушек, изначально слизанных со стерв. Пора немножко раскрыть карты, бросив на стол козырь, и посмотреть, что Сидиус сделает в ответ. Вечером мы собрались с джедаями, Вейла и Гарулом без галстуков. Я сразу выкатил коррелианского вискаря, намекая на это. «Не думал, что вы так рады нашему отлету», — произнес Кеноби, увидев бутылки. «Вообще-то наоборот, но у нас так принято», — хмыкнул я. «Хватайте стаканы и подставляйте. Лед вот тут. За что выпьем?» — спросил Джин. «За победу, естественно», — ответил за меня Гарул. «И здесь и на Хайпере поднял стакан я». Чокнулись и выпили. Закуска была простая, но шоколад из сухпая всегда идет в таких случаях на ура. «Там говорят, что-то вообще жуткое творится», — сказал Энакин, заживав. «Дуй, там творится грустно», — сказал я магистр Киадимунди, чтоб ему икнулось, ломится в закрытую дверь, вместо того, чтобы высадить с орбиты войска в стороне и снова начать маневренную войну. «Между первой и второй промежуток небольшой, давайте, чтоб вы там не склеили ласты, а вы здесь», — поддержал тост Кеноби. «Вас вроде через Корусант хотят перекидывать», — проговорил Квай-Гон. «Смотрите, может, падаванов дадут, берегите их там». «Кстати, весьма вероятно», — подтвердил я предположение Джина, помня об одной торгуте, когда снова встретимся, Вейле будет кому хвастаться своими подвигами. «Так уж и хвастаться», — хмыкнула девушка. «Спаивать малолетних не очень хорошо с моей стороны, но алкоголь разгружает мозги от ужасов войны, а отправлять малолеток воевать определенно хуже, чем подливать им в стакан виски. Ну вообще тебе есть чем», — улыбнулся Скайуокер. «Правда, подозреваю, что думал он не столько о падаванах, сколько о встрече с женой. Ну да глупо было бы с его стороны визитом на Корусант не воспользоваться для дел сердечных. Заодно два рыцаря-джедая им наверняка уши все прожужжат о том, как ты нас троих гоняла», — внес свои 5 кредитов Квай-Гон, «и грозится отдать их тебе на растерзание, если будут недостаточно усердны в учебе», — усмехнулся Оби-Ван. «Лучше учителю отдайте или Гарулу, я тут рядом не стояла», — слегка смутилась Падаван. «Ну уж нет, ты ученица палача, изволь держать марку», — засмеялся я. «Здесь-то без нас справитесь?» — спросил Энакин. «Да, хотя подозреваю, нас скоро снова постараются контратаковать», — ответил я, но об этом молчок. «Даже канцлеру ни слова. Ты все так же не доверяешь ему», — констатировал Скайуокер. «Как и всем политикам, особенно амбициозным. А чтобы подняться от простого сенатора такой планеты, как Набуда канцлера, амбиций надо столько, что на дюжину ситхов хватит. Не задумывался вообще о его блестящей карьере?» «Честно говоря, не особо», — признался Энакин. «Когда мы познакомились, я был ребенком, а он был в шаге от канцлерского кресла. Поищи факты. Я копался в этом деле, но все мутно, как вода в Джамбеймских болотах. Он учился с детства на политического лидера, как и положено видному аристократу. К концу учебы все его родственники погибли, а потом он пропал на несколько лет из светских хроник, а затем начался его стремительный взлет. Слишком стремительный для такой фигуры, чтобы быть самостоятельным. Думаешь, его кто-то тянул вверх? Спросил уже Квай-Гон. Даже знаю кто. Некий Хива Дамаска из капиталов Дамаска, Муун. На него, кстати, было покушение, после которого этот финансист пропал из политической жизни, а потом вернулся перед самым избранием Палпатина, как давний политический союзник и спонсор. Правда, внезапно скончался в ночь перед выборами, на которых Шив победил. «Ты на что это намекаешь?» — насторожился Скайуокер. «На то, что Шива кто-то очень давно двигает вперед, как пешку, убирая препятствия тех, кто мог бы на него влиять. И он уже стал ферзем, который получает все больше полномочий, расширяя себе оперативный простор», — сказал я полуправду. Палпатина двигали, но он спалил игрока молниями силы и сам сел в его кресло. «А значит, партия близка к завершению», — кивнул Квай-Гон. «Ты это хочешь сказать?» «Канцлер независим», — не согласился Скайуокер. «Канцлер может считать себя независимым», — грустно сказал я, — «может даже быть уверенным, что делает что-то хорошее. Но боюсь, им в конечном итоге управляет темная сторона. А знаешь, что самое важное в делах с такими?» «И что же?» — насупился Энакин. «Помнить, что им нельзя доверять, особенно их обещаниям. Если уж ситуация сложится так, что ты вообще с ними разговариваешь или имеешь какие-то дела, то требуй плату вперед». «Что-то ты от этой лысой платы вперед не потребовал», — проворчал Кеноби. «Да признал я, не повторяйте моей ошибки. Это может стать нам всем слишком дорого. А вы достаточно умные люди, чтобы учиться на чужих ошибках, а не повторять их, правда? Кстати, если узнаете что-то о Саш, то дайте мне знать, чтобы я мог исправить свой просчет. Если что, мы исправим его за тебя», — хмыкнул Энакин, похоже, все-таки задумавшись. «С удовольствием окажу вам ту же услугу при случае», — улыбнулся я, достал футляр с тремя камнями силы и чипами памяти, а потом продолжил о нашем разговоре. «Никто не должен узнать, это поможет. Камни закрывают сознание, на чипах специальные техники для разума, они немного отличаются от общепринятых в ордене. Хряпните еще анестезии перед имплантацией». «Какой поворот? Это вообще проверенный метод?» — спросил Квай-Гон. «У меня такой больше 10 лет». Пока отрицательных побочных эффектов не наблюдалось, пожал я плечами. «Не из-за него ли ты такой суровый?» — хмыкнул Скайуокер, приложившись к стакану. «Быстровато все-таки парень по молодости косеет, но мне же лучше, трезвый мог и не согласиться. Вот вживлю и проверим. Может, тоже обзаведешься крутым прозвищем?» — хохотнул я. «По-моему, Энакин победитель будет хорошо звучать», — хохотнул Скайуокер в ответ. «Оголяй торс, победитель. Готовь целительскую технику для пореза. Выйла пока без крутого прозвища». Под мухой все согласились на небольшую операцию без лишних вопросов. Все-таки алкоголь – это одно из величайших изобретений разумных существ во всех галактиках. Хотя и создал проблем он не меньше, чем решил. Глава 36. Один человек в тылу врага полезнее сотни у него под носом. Карт фон Клаузиц. Пьянка вышла знатная, в итоге все здорово набрались. Джедаизм джедаизмом, медитация медитациями, но старый добрый алкоголь у военных ценится во всех галактиках. Я бы даже поопасался за Вейлу в другой ситуации, все-таки компания пьяных мужиков, которые уже много месяцев оторваны от женщин, это накладывает отпечаток. Но в ордене все высокоморальны до зубовного скрежета, а мы со Скайуокером еще и не изменяем женам. На следующий же день начался ожидаемый рабочий дурдом, который всегда связан с передислокацией больших сил. Перекинуть без малого 20 тысяч солдат с одного театра военных действий на другой – это не фунт изюму. К тому же все надо было сделать без ущерба для муаунулистской компании. Штабные офицеры от этой радости зашивались в делах. Энакин было хотел дать поработать своим замам, а сам поволынить, но получил от меня мотивирующего пинка. То, что он надумал делать фактическим командиром легиона клона, а сам куролесить на передовой, еще не значит, что ему не надо уметь все делать самому при нужде. Отмазок в виде операций, в которых могло бы быть нужно его личное участие прямо сейчас, не было. Так что Скайуокер тоже впрягся в штабную работу. Через неделю прибыло 9 легионов добровольцев, которыми предводительствовали бывшие элхамбрианские курсанты. Я был чертовски рад видеть знакомые лица этих разумных, которые уже были более офицерами, чем джедаями. Солономыка из первого набора я даже без обиняков по-дружески обнялся при встрече от избытка чувств и с удивлением сказал: «Парни, вы никак еще здоровее стали, после курсантских харчей до сих пор жрем вдвоем за шестерых и все никак не можем наесться», — рассмеялся черноволосый Элан. «За последние годы мужик заматерел еще больше, а также отрастил бороду. Если бы в далекой-далекой галактике существовали световые топоры, то один из них ему бы подошел. Жизнь коротка, глупо будет умирать голодными», — хохотнул Заброк. «Этот джедай тоже немного изменился, лишился кончика одного из рогов, а также обзавелся на щеке шрамом от ожога. Его Кани сводил принципиально, как напоминание, что противников не стоит недооценивать. Ну да ничего, шрамы мужчин украшают. У меня у самого до конца не сведен на морде след от осколка, полученный в бытность падаваном. Именно получив его, я озадачился конструированием шлема для своей бестолковки. Это правильный подход, это по-нашему», — хлопнул я Заброка по плечу. «Давайте в штаб, надо организовывать передачу позиций. Как бойцы?» «Пока зеленые, но задрючены тренировками до потери пульса», — отозвался Алан. «В принципе, им не хватает разве что боевого опыта, чтобы стать настоящими солдатами. И они жаждут его наконец получить. Учебка всем уже так остозвездела, что на фронт летели, как на праздник. Высокий боевой дух — это хорошо», — кивнул я, — «но чувствую, макнут нас тут всех еще в кровь с говном. Ожидаешь чего-то конкретного? Еще нет. Но тем, кто создавал копии ситхского наймита, не могут нравиться добровольцы. А значит, нас постараются здесь перемолоть. Много сил понадобится», — задумчиво сказал Ка. «У вас 6 легионов и корпус из 15 тысяч алхамбрианцев. Мы привезли еще 9. Считай 150 тысяч солдат и офицеров. По сути, секторальная армия. Пусть большая часть новобранцы, но все же». «Много», — согласился я, — «но пока Ки-Адимунди бьется своей продолговатой башкой в линию обороны Гривуса, как банта в новые ворота, у КНС есть свободные резервы. Так что я жду еще 20 тысяч органиков из Алхамбрианского протектората и столько же дроидов. Они прибудут через 3 дня, чтобы разбавить вашу зелень». «Это дело», — кивнул Алан. «Ты хочешь взять остатки территории КНС до прибытия гостей?» «Рад твоей догадливости», — улыбнулся я. «Как только отбудут 2 легиона, мы начнем общее наступление. На острие пойдут клоны, новобранцы сначала получат опыт со 2-х рядов. По нашим прикидкам, месяца интенсивных боев им хватит, чтобы заматереть, а еще одного, чтобы взять остатки Муаунулиста под контроль. За этим разговором мы прибыли в штаб, а дальше начался давно ожидаемый логистический звездец, который продлился более 2 суток. Люди и грузы прибывали с орбиты и убывали на нее. Если 2 легиона относительно безболезненно передали свои позиции сменщикам, то размещение еще 7 заставило попотеть. Выгружать людей в поле и заставлять жить в палатках — не наш метод. Потому рядом с линией фронта создавались военные городки из модульных строений военного образца. Инженерные службы сбивались с ног. Кроме солдат была куча бронетехники и авиации. К ним в комплекте шли ремонтные подразделения и службы обеспечения. Кроме прочего, вся эта куча разумных требовала просто космического количества боеприпасов. И кушать должна была каждый день и не по разу.